Игорь позвонит, тогда и мы выйдем». «Не торопись», — сказал Бабаян. «Точно рассчитай время. Ты предупредил, если все получится, и он будет требовать, чтобы по его поручению позвонили». «Ну», — сказал Вадим. Бабаян убрал руки со стола, обхватил себя за локти. Вадим увидел, что он тоже думает. Нелегко думает обо всем этом необычном трудном деле. Уж это у Бабаяна есть, не отделяет себя от своих мальчиков. «Не хочу нагнетать тебе тяжести, Вадим Иванович», — сказал Бабаян. «Но не могу и не напомнить. Ты знаешь, какой плюх сделает из нас, подчеркиваю, не из тебя, а из нас. Начальство этого типа, если подозрение не подтвердится. Ты знаешь, сколько уже скандала идет в адрес управления только за то, что посмели, так сказать, заподозрить». Все это Вадим знал. Давно знал, с самого начала. Лишь только вышел на этого, как Бабаян говорит, типа. Это тоже риск, сопутствующий их профессии. Они не имеют права ошибаться. Так же, пожалуй, как хирурги. Если человек будет попусту оскорблен, никакие объяснения не помогут. Если дело развалится, оно не просто ляжет на полку нераскрытых, глухих, и будет словно спящая красавица ждать богатыря, могучего, сверхмыслящего следователя. Ведь есть достойные, влиятельные, честные люди, которые только и ждут, чтобы оно, это дело, развалилось. Они уверены, что дела нет, что эта папка – плод воспаленного воображения милицейского работника, что за необоснованную компрометацию советского инженера надо… и так далее, и тому подобное. Сраму будет необоримо. Может, звездочка с погонов слететь, а может, и отстранят. Предложи сейчас судьбу Вадиму операцию по ликвидации особо опасного рецидивиста, где грозила бы ему пуля или нож, сменялся бы без звука. «Вот так, мой милый!» Бабаян вздохнул. «Это тебе не бандита брать, когда кругом сочувствуют, а то и помогают. Впрочем, все эти вздохи не приближают нас к истине. Итак, еще раз обоснуй, почему считаешь, что он вяжется?» «Уже в бытность инженером он имел две драки. Нет, не пьет, в трезвом виде. Увлекается самбо. Производит впечатление человека жестокого, физически сильный». «А если не вяжется?» «Нет, так нет. Значит, не встреча с ним сегодня вечером и только. Тогда придется...» Вадим хотел пошутить, но шутки не получилось, потому что встретиться с типом было крайне желательно. «Но, допустим, он ввязался. Вы встретились. Как дальше?» Что-то неуловимо изменилось в выражении глаз, в лицах их обоих, и каждый это почувствовал. «Вариант есть, говорить не хочешь», — утвердительно сказал Бабаян, поднятой ладонью, остановив Вадима, который действительно решил не говорить и хотел только попытаться объяснить свое нежелание. Вчера и третьего дня он еще подумывал, не лучше ли получить у начальника добро на свой вариант. Потом решил молчать. Ему хотелось хоть здесь, в стенах этого кабинета, поберечь Бабаяна. Он нравился Вадиму, этот строгий, душевный человек. Всего проще переложить ответственности в случае неудачи, виноватить старшего, нежели принять право ответственности на себя. Бабаян посмотрел на часы. «Через 5 минут начинаем летучку. С этим делом, считаю, покончено. Наполеон сказал, генерал, который уж слишком заботится о резервах, непременно будет разбит. Не будем уж слишком заботиться о резервах. Что у тебя еще?» «С Ивановой заканчиваю. А летучку проводить не с кем. Карпухин до обеда в тюрьме сидит. Морозов в Раздольске. Как у него там?» «Пока плохо, сбыта нет». В переводе на русский язык это обозначало, что не обнаружены пути, по которым идет сбыт краденого. Морозов-Раздольский вел большое трудоемкое дело по хищению моторов с завода швейных машин. Виновные хищения были установлены, заключены под стражу, сознались. Один только оставался еще на свободе, маленький жалкий человек, который обреченно шел через следствие и ждал суда. В преступную группу он затесался по пьянке, не помнил даже толком, сколько вынес моторов и кому их передал. У Морозова никак не поворачивался язык сказать этому пришибленному, кругом виноватому человеку, у которого дома жена и двое детей, что причитается ему не 2-3 года, как он покорно рассчитывает, а все 12-15. Крал не один, преступная группа, многоэпизодная, как говорят следователи дела. Сбыт организован дельно, до Баку моторы шли. Какой-нибудь вполне респектабельный директор магазина принимает их, сбывает за полцены, в карман кладет хорошую прибыль. И государство обворовывает, и комар носа не подточит, пока Морозов не установит этот самый канал сбыта. А жалкий, к ужасу своему, после многонедельного пьянства протрезвевший человек, дети которого и следа ворованных денег не видели, получит 12 лет колонии. Морозов собирается по этому делу писать особое представление о никудышной охране готовой продукции, о том, что не только рабочие, но и мастера случается приходят на работу, не качается, конечно, но с запахом, как выразился, кажется, этот человечек. А вот тип не пьет. Летучки, значит, не будет. Бабаян ушел к начальству. Вадим вернулся к своему столу, к рублику. Важно, как печать, рублик лежал на первом и пока единственном томе дела. В управлении набирал ход обычный рабочий день. За стеной у следователя Максимова заказывала машину ехать к Шатуру. Ожил телефон. Вадим привычно ответил кому-то, что Карпухина нет. Каждый звонок все-таки задевал по нервам, потому что могли позвонить ребята с завода, а вдруг тип не поедет, вдруг заболел. Вадим вынул еще сигарету, затянулся, глядя в глаз серебряному рублику, совершенно похожему на настоящий. Этот рублик из тех самых первых, с которых все началось. А началось все с того, что в управлении сообщили о появлении в области фальшивых монет рублевого достоинства. Киоски, аптеки, все торговые точки, закончив работу, сдают свою выручку в банк. Принимают деньги эксперты. Опытнейшими экспертами незаконно рожденные монеты были обнаружены без особого труда. Если потереть по бумаге, мажутся, могут попачкать пальцы. Несколько не тот вес, немного не та твердость. Что ж, за годы следовательской работы Вадиму приходилось определять на глаз довольно тонко подделанные паспорта, а по первому году службы и вульгарное отравление могло остаться незамеченным. Теперь даже участковых инспекторов в областной школе у Барко обстоятельно обучают распознаванию подделок. Поднялся, конечно, уровень и требований, и подготовки. Итак, появились рубли, и пошел Вадим с товарищами по их следам. Но легко обнаруживаемые следы рубли оставляли только на пальцах. Началась работа кропотливейшая, дотошная. Всплывало постепенно великое множество людей, встречавшихся с этими рублями. Впрочем, нет, стой. Вадим сейчас как бы снова шел по делу, вспоминая ход следствия, план расследования и медленно поворачивая листы непухлой папки. Ему почему-то захотелось сделать это сейчас, перед встречей, которая должна все же сегодня состояться. Впрочем, нет. Они в первые же дни постарались составить хотя бы приблизительную карту распространения рублей. На север, на запад от Москвы они, например, не появлялись. Было только несколько случаев, но легко можно было допустить, что кто-то получил сдачу таким рублем, и этот одиночный рубль уехал. Зато на восток от Москвы, по направлению к Волге, рубли временами всплывали довольно густо и систематически, хотя и с какими-то аритмичными интервалами. Значит, набросали карту. Началась работа с кассирами, торговцами киосков, всех торговых точек, в чьих выручках банк обнаруживал подделку. Этим людям можно было посочувствовать. Работа кассира и без того нервна, а тут еще гляди и старайся запомнить тех, кто платит тебе серебряными рублями. Этот кто-то... Ох, как медленно возникал, выплывал из мути версий догадок, шатких показаний свидетелей его облик. Ох, как медленно. Этот кто-то менял рубли, покупая обычно спички, сигареты и получая сдачу честными деньгами. Высокий мужчина, в полупальто, с меховым воротником. Да, а может и без воротника. Словом, все расплывчато, все неточно. Словесного портрета и Бабаян бы не составил, хотя он мастер на такие дела. Но уж во всяком случае мужчина. И вдруг в Новогорске под Москвой задержали с двумя фальшивыми рублями женщину. Отпустили ее тотчас после того, как она показала на допросе, что рубли получены ею в сдаче в универмаге, где она накануне покупала джемпер. Вадим вынул тогда сигареты, похлопал себя по карманам. «Где спички?» И вышел на минуту из кабинета. Позвонил в универмаг. Джемперы вчера действительно продавались. Допрашивали женщину в районном отделе внутренних дел. Беседовал с нею Жарков, инспектор уголовного розыска, сдержанный в обращении, очень опытный, с поплавком юридического на кителе. Вадима вызвали в Москву, как только обнаружились рубли. Женщину задержали на часок, пока машина управления, взрёвывая сиреной, летела из Москвы в Новогорск. Допрос вел Жарков, а Вадим сидел за соседним столом, рылся в папках. Ему было удобно наблюдать женщину в профиль, ей неудобно на него оглядываться. Впрочем, она, по-видимому, забыла о его присутствии после первого брошенного на него, как на стул, как на сейф, взгляда. Держалась огорченно, растерянно. В общем, так, как, наверное, держалась бы и Галя на ее месте. Да, она инженер. Жарков попробовал проверить уверенность ее, точно ли в универмаге могли быть получены рубли. Да, только там. Она ушла не особо встревоженная. Нет-нет, что вы, она понимает. Дело, конечно, не в ней. И вдруг, когда Вадим уже собирался уезжать, женщина вернулась. Опять звонки, опять пропуск. Вернулась и подала Жаркову в руки копию чека на джемпер. Только теперь, глядя на ее разом просветлевшее лицо, Вадим понял, что она очень волновалась. В сущности, чек можно было и не приносить. Можно было, наконец, позвонить по телефону. Хотя она могла не знать телефона отдела. Решила, что сбегать быстрей. Все-таки почему она уж так волновалась? А потом произошло самое неприятное. Прекратился сбыт. Не появлялись больше рублики. Может быть, изготовители почуяли, что наследили? Втихаря размножаются теперь в укромном месте рублики и ждут. Но могут быть, конечно, и другие ответы на вопросы. Почему они перестали появляться в кассах? Была и другая проблема, над решением которой они с самого начала работали. Каким образом рублики вообще родились на свет? Нужен металл. Разумеется, незаконным образом изготовленный штамп. Сможет ли сделать его самостоятельно, скажем, слесарь или токарь? Нет, штамп не так уж прост. Состоит не из одной детали, а работа токаря на станке ежеминутно легко проверяема. Значит, этот штамп должен был изготовляться по частям, по отдельным эскизам. Кто-то должен был их сделать и постоянно иметь доступ к металлу. Обычно, когда следователь сталкивается с какой-нибудь технической проблемой, он пользуется услугами эксперта. В данном случае эксперт не требовался. Обстановка в цехе любого металлообрабатывающего завода была Вадиму отлично известна. До юридического он был мастером цеха на таком именно заводе. В качестве сплава в металле создатель рубликов разбирался. В первых монетах он переложил свинца, они довольно заметно пачкали. Во всяком случае, на это в первую очередь наткнулись эксперты в банке. Позднее технология рубликов была грамотно улучшена. Они искали, а время шло. На дело пришлось брать отсрочку, и это была одна из наиболее неприятных отсрочек. Как-никак не украденная курица. Фальшивомонетчик. Потом монеты появились опять. Обрадовался Вадим новым рублям несказанно. По карте их путь оставался неизменным. В основном Москва, Приволжск, промышленный город, линия железной дороги. В ресторанах поездов? Нет, только пристанционные киоски, буфеты. Можно было думать, обладатель рублей едет поездом и, естественно, не хочет проводить часы, а то и сутки неподалеку от своих сданных в обращении монет. А по весне в том же Новогорске, прямо в городе, на едва освободившейся от снега темной земле газона, было найдено сразу 12 рублей. Вадим перевернул еще лист дела. Вот рапорт постового, нашедшего эти монеты. Случайно нашел он их? Не совсем. Есть версии, которые не запишешь ни в один план расследования, потому что уж очень трудно их обосновать, уж очень на интуиции построены. Вадим без особой симпатии относился к этому слову, которое часто применяют в суе. Разумеется, без интуиции не обойдешься, но насколько же чаще проявляется она у опытного человека? Что мог сказать Вадим о женщине, с которой при нем беседовал Жарков? Только то, что она слишком обрадованно принесла копию чека, и то, что в Новогорске существуют заводы, на которых, в принципе, мог бы быть изготовлен штамп. Но так или иначе, работников милиции города он все-таки делом о рубликах озадачил. Одна точка, точка, две точки, направление. Женщина и 12 монет. 12 рублевых монет без кошелька не обронят. Потерянными они быть не могли. Они были брошены или выброшены, может быть, даже из окна. Опять пошла кропотливая работа в двух направлениях. Кто живет в окружающих сквер-домах, домах многоэтажных, домах-башнях? И кто ездит из Новогорска в Приволжск? Планомерно ездит, очевидно, в командировке. Попутно Вадим поднял еще раз копию допроса женщины Легостаевой, и, помнится, уже не удивился, выяснив впоследствии, что окна ее квартиры выходят на сквер. Из Новогорска ни один, ни два, около 30 заводских работников разных специальностей и должностей ездили в командировки в направлении Приволжска. Постепенно отсеивались по разным причинам люди, все уже становился круг. Когда, наконец, Вадим остановился на одной фигуре, он не поверил сам себе, и Бабаян тоже не поверил. Только версия. Следственная версия – это возможное объяснение расследуемого события и его обстоятельств, которые используются для установления истины по делу, скромненько заметил Вадим. «Благодарю», – чуть склонив голову на бок, сказал Бабаян. Посторонний мог бы поверить в искренность его интонации. «Благодарю за точность формулировки. По учебнику 63-го года цитируешь?» Сколь ни была она невероятна, версия, тем не менее, встала на ноги и требовала отработки. Нужно было выходить за стены не только отдела, но и управления и просить директора завода отправить человека в Приволжск еще раз. Просто... Нет, очень непросто, если учесть, что директор – дважды герой социалистического труда и, как положено, горой стоит за своих людей, а человек, коего надо вытащить в Приволжск, до сей поры ничем не замаран. Помнится, это был второй час пик в этом долгом, изнурительном деле. Вадим еще раз поехал в Новогорск. Поехал без всякой видимой надобности, потому что очень хотелось ему еще раз посмотреть газон, где обнаружились эти проклятые рубли. Был конец рабочего дня, и он увидел Легостаеву под руку с тем, на кого они вышли. Опять проверка. Оказалось, муж и жена, просто разные фамилии. Реденький пунктир, похоже, сливался в линию, и все-таки только версия. Мало не только для ареста, для обыска мало. А как бы желателен был обыск? «В общем, голубчик, к директору поедешь вместе со мной, сам и докладывай», — сказал тогда Бабаян. «Я от его высказываний в наш адрес уже дымиться начинаю». А обычно следователь собирает доказательства, улики прямые и косвенные, переходящие в прямые. Весомая совокупность обстоятельств может подтолкнуть подозреваемого к признанию, хотя бы частично, вины. Ну а следствие все равно будет продолжаться, потому что случается и самооговор. Бывает, что преступник отказывается в суде от собственного признания, если заметит, что в ходе следствия не закреплены объективные доказательства истинности его показаний. Вадим рассчитывал найти в доме подозреваемого человека вещественные следы его подпольной, так сказать, деятельности. «Так и будет он тебе штамп дома держать», — сомневался Бабаян. «Мне нужен даже не штамп, мне нужна металлическая пыль того же состава, что и рубли. Думаю все-таки, что он работает дома, дачи у него нет, родственников нет, в чужую квартиру с таким делом не пойдешь. И если предположить, что он работает дома, где-нибудь непременно должна сохраниться пыль». «Вам, металлистам, виднее», — сказал тогда Бабаян. «Допускаю пыль. Помни, Вадим Иванович, и не забудь на радостях. Коль скоро пойдет он на раскол, хотя убей меня Бог, если я узнаю, на чем ты сыграешь. Так вот, если он и расколется, не попадайся на общие фразы. Собирай как можно больше фактов, обстоятельств, деталей, которые могут стать обстоятельствами по делу. Пусть хоть все признает, надо тщательнейшим образом все конкретизировать и детализировать показания. Вспомни дело Кореева». Дело это трудно было забыть. Кореев убил жену. На следствии в преступлении он признался, сказал, что после убийства уехал за город, потом вернулся, спросил у соседей, не оставляла ли жена ему ключ. Однако в этот момент его осенило, что ездил-то он без билета, а стало быть, не сможет доказать алиби. Тогда он вернулся на Киевский вокзал, достал билеты, один от Москвы до пятой зоны, второй от пятой зоны до Москвы. На последнем билете не была указана станция продажи. И следователь допустил ошибку. Он не уточнил, каким образом попал билет Корееву, не записал это уточнение в протокол допроса. Ошибка эта была Кореевым замечена. В суде он отказался от всех показаний, заявив, что жены не убивал, что билет куплен на станции Крекина, а раз он это знает, то, стало быть, он там и был, и алиби его, несомненно. А на допросах, дескать, его принудили к самооговору. Немалый труд пришлось потратить, пока установили, что билет Корееву дал участник экскурсии, возвратившийся со станции Крекина, который и рассказал, где купил билет. Детали, подробности. К сожалению, в работе следователя весомость или маловажность их определяется лишь в конце работы. В конце не только следствия, но и судебного процесса. Когда обвинительное заключение подтверждено, подтверждена и определена следователем статья. Вадим сидел над делом, ждал телефонного звонка. А между тем рабочий день в управлении набирал скорость. Вернулся из тюрьмы довольный Карпухин. Принялся раскладывать в хронологическом порядке протоколы, показания, справки, запросы, авиабилеты. Сейчас сошьет он их в папку, и ворох документов превратится в аккуратно подшитое дело. Пришел старший лейтенант, кажется, из Раменского. Сам лейтенант молодой, портфель блестящий, новый. Лейтенант говорит, уважительно глядя на Вадима. Вадима он, очевидно, где-то запомнил. Вадим его? Нет? Я хотел бланки и протоколов у вас позаимствовать. Все понятно, Терим Терьям. Пропел ему на мотив атлантов Карпухин, ища на свет приличную копирку. Сейчас я тебе выдам. Карпухин парень на вид легковесный, сочковатый. Ему и дела-то какие-то необременительные попадаются. Вот сейчас сидит у него в тюрьме вор. Странный вор, так его прозвали. Молодой парень. Покупал торт за рубь 18 и банку варенья. Забирался в частную дачу, пил там чай и устраивал полный хаос. Брал хозяйскую вещь, к примеру, пальто, взамен оставлял свое. На одной даче взял дерьмовый плащ, оставил нейлоновую, 60 ры, куртку. С Карпухиным у него ни контакта, заглядения. Один показывает, другой записывает. Плохо только, что парень путает, на какой даче что брал. Приходится по два, по три раза вызывать людей для опознания украденных шмоток. К перспективе колонии странный вор относится безбоязненно. Говорит: «Протестую против рутины, долго сидеть не буду, убегу». Все это было бы смешно, когда бы не подсчитал однажды Вадим, во что обходится государству одно это нелепое дело. Зарплата следователя, расходы на поездки для розыска похищенных и кому-то проданных вещей, вызовы потерпевших, свидетелей – все они тратят рабочее время. Содержание этого трепача в тюрьме, а потом еще суд. Однако ж Карпухин молодец. Видит, что Вадим читает полчаса короткую страничку в деле, и вот, прикрыл его от районного лейтенанта. Теперь Вадим вспомнил. Да, парень этот из Раменского. Вадим выезжал с ним на происшествие. Там было убийство. Они проконетелились всю ночь, чуть не 5 километров, как лоси. Бежали за собакой, но преступников к утру взяли. И лейтенант был с непривычки чрезвычайно поражен такой оперативностью. Для этого парня старший следователь управления человек авторитетный, а для директора завода и начальник управления, видимо, не закон. Почему? Не по злобе, конечно, а потому, скорее всего, что к работе органов... «Тебя», — сказал Карпухин, который первый поднял трубку их общего телефона. Игорь сообщил с вокзала, что садится в электричку в Порохов. Это означало, что тип, Корунный его фамилия, едет с той же электричкой. Вадим медленно опустил трубку, чувствуя, как на несколько единиц напряжение в нем спало. В конце концов, задуманную игру могли быть введены любые водные. Корунный мог не поехать в командировку. Мало ли что могло случиться. Сейчас начало положено. Корунный едет. «Начинаете операцию «И»?» – спросил Карпухин, любуясь своим аккуратным в меру пухленьким томом. Очень ему нравился этот том. «Еще долга песня», – сказал Вадим, взглянув на часы. Он ощущал странный облегчающий подъем, чем-то похожий на обманчивую легкость дыхания в разреженном горном воздухе, когда дышится легко, но чистит сердце. К нему всегда приходило это чувство, когда начиналась серьезно задуманная операция. Хотя, как любят пошутить в УГРО, какие могут быть операции у следователей? Операции у оперативников. А следователь? Что? «Ему поймай да приведи». Вадим вспомнил, как однажды услышал такую сентенцию из уст Маринки и как строго принялась ей выговаривать за это мать. Ему стало смешно. Он вышел в коридор веселый, свежий, как будто и не было нескольких часов гнетущего, вязкого ожидания. В коридоре не на длинных, без спинок диванчиках сидели несколько человек. Свидетели, потерпевшие. Мало ли кого и зачем приходится вызывать для бесед нашим следователям. А какие интеллигентно-респектабельные сидят обычно перед кабинетами ОБХСС. Ох, и трудно же с ними работать, ох, и капутные же дела. Вадим шел по коридору, удовлетворенно ощущая, что собственная задача уже не кажется ему особо трудной. Столовое управление помещалось в подвальном этаже. Там всегда можно было встретить много народу из районов. Выбивая себе в кассе хвостик чеков, Вадим снова увидел лейтенанта из Раменского и сел со своим подносом против него. Лейтенант торопливо отодвинул тарелки со вторым и с первым. Вадим заметил эту почти юношескую предупредительность. Ему захотелось сделать парню приятное. Он напомнил кое-какие подробности из общего их выезда на убийство. Подробности, из коих следовало, что лейтенант себя в ту ночь показал наблюдательным и смелым. Вслед за подробностями в памяти всплыла и фамилия лейтенанта. Галушка, что окончательно расположило того к Вадиму. На Лобачева он смотрел сейчас так, как Вадим смотрел когда-то на Булахова, у которого проходил институтскую практику. Розовощекий Галушка казался Вадиму недосягаемо молодым. И Вадим удивился бы, услышав, что сам он в белой водолазке, в подзамшевой на молнии куртке, широкоплечий и поджарой, выглядел не намного старше лейтенанта, несмотря на заметно седые виски. Сединой в этом зале трудно было удивить. Старых здесь не было, а седых много. Вадим ел борщ, слушал о раменских делах. А поезд идет, идет на Порохов. Вагоны подрагивают на стыках. Слушал о том, что у них в районе не особенно, а вот в Шатуре, говорят, дело поставлено, и отличный там, между прочим, проводник СРС, служебно-розыскной собаки, старший лейтенант. Целый самодельный питомник организовал. «Скоро, скоро будет у нас свой большой питомник», — сказал Вадим, принимаясь за рамштекс, хотя слышал о грядущем питомнике скользь от Никиты. «Слаб человек. Уж очень приятно видеть глаза, устремленные на тебя с искренним теплом и уважением, и немножко с хорошей завистью снизу вверх. Перед такими глазами хочется быть авторитетным и осведомленным. Неужели все-таки корунный не вяжется? Нет, должен вязаться. Он не трус. Да трус и за рубли бы не вязался. На это тоже своего рода смелость нужна. А вы знаете, товарищ капитан, тем бандюгам-то, убийцам, только по 3 года дали. У них адвокат Качинский был, я в суде присутствовал. Ну, он же и говорит, ну и вяжет, кого хочешь обвяжет». «Качинский», — мысленно повторил Вадим, на мгновение замер поезд, идущий в Порохов. Эту фамилию он недавно не мог вспомнить в разговоре с Бабаяном, но не в этом дело. С чем-то коротко, неуловимо неприятным связана она в его памяти. С чем? Не с чем, а с кем? Так-так. С Никитой связана эта фамилия и неприятное ощущение. Пусть постоит еще поезд, иначе можно забыть, и вторично забытое уже не восстановишь. На какой-то даче была такая же пустяковая кража. Никита был там и без всякого сочувствия рассказывал о потерпевших, что ему вообще-то не свойственно. У него позиция четкая, размывов нет. Вора лови, потерпевшему сочувствуй. У него иногда до примитива четкая позиция. И вдруг Вадим вспомнил. Как-то по дороге на электричку Никита еще раз обмолвился об этой даче и упомянул фамилию Качинского. И он, Вадим, все хотел спросить, в чем там было дело, да так и не спросил. Что-то ему тогда не то чтобы не понравилось, но запомнилось в лице Никиты какой-то всплеск. Чего-то Никита не сказал. Ну ладно, теперь он уже не забудет и спросит. Вадим привык доверять своим ощущениям подчас не менее, чем мыслям. Разве ощущения не предшествуют мысли? Поезд на Порохов снова набирал скорость. Вадим вернулся Галушка к его словам о трех годах, которые получили убийцы. Лейтенант был опечален, с его точки зрения, несправедливым приговором. Вадим подумал, что такие вот разочарования тоже входят в разряд издержек их производства. «А вот скажите, адвокат любого преступника станет защищать?» С детской простотой спросил Галушка. Наверное, это было первое убийство в его службе. Он ходил в суд и размышлял над тем, что слышал. Ни судьи, ни адвокаты не видели ни убитого. Шея была перерезана почти от уха до уха. Ни его матери, когда ей сказали, что единственный сын ее убит. А он видел. И ему не по уголовному кодексу, а по душе не были понятны смягчающие обстоятельства и пухлые речи о молодости подсудимых. Разве тот, кого он увидел на шоссе в черной, в остром свете фонарика в густой луже, тот разве не был молод? Так ведь судебный процесс должен быть состязательным. С такой же искренностью, несколько неожиданной для самого себя, отозвался Вадим. Обычно с малознакомыми он бывал сдержан, в иных случаях производил впечатление холодноватого человека. «Но у меня тоже случалось», — подумав, сознался он. «Когда никак не поймешь, ну зачем это, чтобы какой-то краснобай работу многих людей сводил на нет? А все-таки не может процесс не быть состязательным. В споре рождается истина». «Нет», — тоже подумав, сказал Галушка. «Тут, по-моему, все-таки есть неправильность. Судьи же не получают деньги за каждое отдельное дело. Прокурор не получает. Вот и адвокаты не должны получать частных денег. В таком деле не может быть материального стимула». Вадим с симпатией слушал Галушка. Он и сам любил подвергать сомнению истины. Истину под сомнение. Это же старый девиз физиков-теоретиков. И черта с два добились бы они чего-нибудь без такой крамольной указки. Рамштекс и компот кончились. Пороховская электричка скрылась за поворотом. Машин в управлении не такое изобилие, чтоб кто-нибудь умный и дошлый не смог перехватить предназначенную тебе у тебя же из-под носа. «Нам никак нельзя против адвокатов», — уже в полушутку сказал Вадим, поднимаясь из-за стола. «Скажут, за свои огрехи опасаемся. А кроме того, знаю я случаи, когда и следователь, и прокурор ошибались, и только адвокат помогал вынесению справедливого приговора». «А если попробовать написать? В порядке полемики. От управления, конечно, нельзя, а если от себя самого, от частного, так сказать, лица, в порядке дискуссии?» «Нет». Он решительно нравился Вадиму, этот лейтенант. «Слушай, Галушка», — сказал Вадим, — «вот тут у тебя ошибка. По молодости. На тебе погоны, ты работник органов. И ты никогда, пойми, никогда не сможешь быть частным лицом. В этом, если хочешь, основа нашей работы. Мы некоторым образом всегда при исполнении служебных обязанностей». Галушка оставил компот недопитым и шагал рядом с Вадимом. Очень ему не хотелось расставаться с капитаном Лобачевым, чей портрет в парадной форме красовался на стенде. «А вы не слышали?» — сказал он, когда Вадим помянул про служебные обязанности. «В Дмитрове лейтенанта Зотова убили, участкового инспектора. Мы с ним в одном потоке в Светловской школе были, и ваш брат с нами был». Добавил он, как будто упоминание о брате в этой связи могло быть приятно капитану. «На операции?» – спросил, закуривая Вадим. «Да, они бандита-браконьера брали. У него две судимости. Сроки имел хорошие. По амнистии освобожден. Азотов на первую операцию вышел. Бандит в него несколько пуль всадил, а потом себе в рот выстрелил. Ему при двух судимостях за убийство все равно бы вышка была, а его дружки-браконьеры чуть не с почестями провожали. Это, по-вашему, как?» Похоже, этот галушка мне сегодня в глобальном масштабе счет предъявляет. Беззлобно подумал Вадим, медленно раскуривая от спички. Да, конечно, и Никита прошел через Светлова, и Никита носит ту же, что и Зотов, форму, и ему какая-нибудь сволочь может всадить пулю или нож. «Бесстыдство браконьеров — это, по-моему, плохо», — сказал он, затягиваясь так, что скулы резко обозначились на чуть тронутом загаром лице. «Загорать-то пока не приходилось. Вот если с коронным дело замкнется и на Машку Иванову обвинительное сдать, Бабаян обещает отпустить в отпуск». «Господи, боже ты мой, за 5 лет работы в управлении это будет первый отпуск с Галей. Как только жены их несчастные терпят. Действительно, вечно при исполнении служебных обязанностей». «Это плохо», — повторил Вадим, останавливаясь у дверей отдела. «Похоже, Галушка и туда не прочь за ним последовать». «Не боятся, значит, браконьеры нас, а должны бояться. Закона бояться должны». «Ничего они не боятся. Из них ни один срока не отсиживает». «Так и есть. В глобальных масштабах ты мне счет предъявляешь, а у меня время истекло». Вадим посмотрел на часы. «До другого раза, Галушка, уже все вопросы решим. Главное — быть бесстрашным и не бояться красавиц». Оставив Галушка несколько озадаченного таким советом, Вадим вошел в отдел спокойным и собранным. Почти веселое возбуждение его осталось на какой-то ступени беседы с лейтенантом. Врачам, работающим на чуме, на оспе делают прививки, труд их считается героическим. Какую прививку можно сделать этому пока еще розовощекому лейтенанту, который обречен, нет, не то слово, который решился всю свою жизнь находиться в контакте с преступностью, с моральной грязью, социальной чумой, постоянно дышать отравленным воздухом? Какую прививку можно сделать, чтобы весь мир, в конце концов, не стал казаться ему дурно пахнущим и ущербным, чтобы он не разучился верить в людей, чисто думать о них, иногда вопреки очевидным обстоятельствам? Почему пожизненно ратный труд этого мальчика не считается героическим? «Фаэтон подан», — сказал Карпухин Вадиму. Мальчишество из него так и перло. И бобрик густой, как цигейка, без единого седого волоска, топорщился над гладким лбом. «Чельцов не звонил?» — со значением спросил Вадим, проходя к своему столу за спиной сидевшего перед ним Карпухиным пожилого мужчины. Звонка от Чельцова никто не ждал, вопрос служил лишь язвительным напоминанием о несчастном случае, когда Карпухин пошутил по телефону, да нарвался на Чельцова. Тот гаркнул: «Ко мне немедленно!» Карпухин вскочил по стойке смирно и тоже гаркнул в трубку: «Есть!» Мальчишество в нем этот случай, однако ж, не убавил. Сейчас Карпухин предъявлял для опознания вещи с кражи того самого странного вора. Стол его был похож на барахолку. Мужчина отказывался признать пальто своим. «Да вы посмотрите, мне рукава по локоть». Карпухин уже третьему потерпевшему примерял это пальто. Хозяина пока не находилось. Вадим вынул из сейфа свой тяжелый, сегодня очень тяжелый, портфель. Захлопнул, запер сейф, по привычке проверил ручку и вышел. У подъезда поближе к дверям стояли машины начальства, чуть подальше стояла зеленая машина с решеткой в задней дверце. Узнал Вадим и Волгу Барко. В этот час перед управлением всегда тесно. Метров за 15 почти в конце здания дожидался Володя. Вадим сел рядом с Володей, и они поехали в Порохов. Электричка должна была прийти туда примерно с час назад. Часа через 2 они приедут, пока в отдел, пока что. По времени так и должно получиться. Если, конечно, вообще получилось, как задумано. Машина вышла на улицу Горького. Утро было серенькое, хмурое, а сейчас разведрило. Верхи зданий косо освещало солнце. Стекла сверкали, Оттого и внизу, на тротуарах, просторных до часа пик, в легкой весенней тени казалось солнечно. Красив и величествен был ярко освещенный солнцем красный Кремль на синем небе. Вадиму редко приходилось видеть его в эти часы. Утром он выходил из метро спиной к Кремлю, да и солнце не бывало еще таким обильным. В 7 часу вечера, если удавалось вовремя уйти с работы, в русле улицы становилось так тесно, что как-то не поднимались уже глаза на Кремль. Вот и Кремль остался позади. По набережной Володя поднажал и тотчас хлопотал угрожающий жест жезла постового. «Ты по городу-то полегче», — напомнил Вадим. «В городе и милиция городская. Область московским постовым не указ. Может, и такой старательный найтись, что из принципа задержит. Дескать, что нам ваши областные капитаны?» Задержка в расчеты Вадима не входила, не столько даже из-за потери времени, пусть коронный подольше подождет, пусть, сколько из-за того, чтобы не сбить состояние ровное, даже спокойное, в котором он сейчас пребывал. Они вышли, наконец, за черту города, и Володя отвел душу, поднажал. Какой-то маз с прицепом вольготной, неторопливо тащившийся посередине проезжей части, долго и нахально не желал потесниться, невзирая на короткие просьбы гудки. А чего ему бояться, этому мазу? Его никто не столкнет, не поцарапает. К нему под прицеп чуть не вся Волга влезет. Володя обозлился, включил сирену. Маз похватился, как базарная баба-спекулянтка, метнулся к обочине, только что подола не подобрал. Разговор с Галушко несколько отвлек, притушил приподнятость настроения, но вместе с тем прибавил не то чтобы решимости перед предстоящей бескровной жестокой схваткой. И того, и другого, и до Галушко хватало. Прибавил он уверенности в крайней необходимости всего, что надо сделать. В самом деле, доколе Вадиму запомнились браконьеры на могиле бандита. А не слишком ли многое стали мы прощать? «Не торопитесь, что ли, Вадим Иванович?» – спросил Володя. Вадим понял вопрос. Если не торопиться, то почему не поездом? Вместо объяснения он молча похлопал по портфелю. Порохов начался пригородами, дачными местами, почти повсеместно одинаковыми. В садах и палисадниках небывало буйно цвела сирень. Но кусты-букеты загораживали окна сельских домиков. Когда приходилось притормаживать в кабину через полуопущенные стекла, заплывал густой аромат. А у кустов стоять, наверное, голова закружится. Потом потянулись тоже повсюду похожие дома, дома, башни. Володя на ходу помахал рукой постовому. Это была уже область, как говорится, своя епархия. Машина их была знакома каждому милиционеру. Володя поэтому считал особым шиком ездить по Подмосковью, как говорится, на пределе, но без сучка, без задоринки. Отдел внутренних дел города располагался в недавно отремонтированном здании, во дворе виднелись мотоциклы, в окнах цветы. Начальник ОВД, старый работник милиции, войну командовавший в этих местах партизанским отрядом, любил культурное оформление. Во двор выходило зарешоченное окно камеры предварительного заключения. Вадим почти физически ощутил холодок нетерпения, взглянув на это окно. Как только машина, круто затормозив, остановилась, к ним подошел Игорь, куривший на скамеечке у входа в здание. Подошел в развалочку, неторопливо развернул локти, оперся на опущенное стекло и сказал: «Здесь». Володя знал, что придется ждать. Достал с заднего сиденья учебник и мгновенно погрузился в него. Весенняя сессия в автоинституте приближалась неумолимо. Вадим взял портфель. Вместе с Игорем они не спеша поднялись по 3 ступенькам подъезда, прошли между каменными вазами, в которых пышно цвели Анютины глазки, и вошли в отдел. Вадима ждал инспектор угрозыска капитан Новиков, выросший в инспектора из постового милиционера, заочно завоевавший высшее юридическое. Новиков был моложе Вадима года, наверное, на 3, но опыта оперативной работы ему было не занимать стать. Чельцов его отлично знал, очень ценил и, случалось, посылал для помощи в другие отделы. Новиков выглядел и держался старше своих лет, хотя был приветлив, общителен и на шутку шел охотно. Просто у него была большая семья, и старых, и малых. Образование и передвижение в званиях дались нелегко, оно, наверное, и сказывалось. Ему бы просто не пришло в голову дурачиться по телефону, как Карпухину, но ведь Карпухина-то, сыну высокообразованных родителей, институт легче дался. Вадиму иногда грешным делом думалось, что Карпухин на юридический пошел только потому, что на вступительных математике не требовалось. «Здесь», так же, как Игорь успокоил Новиков Вадима, едва тот вошел к нему в кабинет. Цветы на окнах, дощечка под стеклом, все как быть следует. Оба тотчас закурили. У Новикова на столе сидел черный галчонок с разверстым клювом. Вадиму он протянул на дерматиновый диван круглую пепельницу. Новиков говорил ровно, как по бумаге читал. «Приехал с модным портфелем, на ящик плоский похож. Уж не знаю, что в него влезет. Сошел с платформы, прошел через вокзал. На площади около выхода встретились пьяные, но не пьяные, выпившие. Задели его, даже не его самого, просто по портфелю проехались. Прицепились, но не дрались. Замах только сделали, с рубашки пуговицы спутали, удара не было. А он дал, хорошо дал. С ног сбил, блямбу хорошую поставил. Силенка есть и умение. Задержали всех. Сидит один, часа полтора». Новиков взглянул на часы на руке. «Да нет, пожалуй, уж к двум близится сидит». «На завод звонил?» «А как же, сейчас же предъявил удостоверение, потребовал телефон, номер взяли ребята, сказали, позвонят, а ему, дескать, положено сидеть, начальство ждать». «Спокоен?» «Да не сказать, что беспокоен. Обещал, конечно, что если задержим, неприятности нам будут. Ну да ведь это все обещают, нам не привыкать». 15 суток, между прочим, он заработал честно. Парня он хорошо приложил. Самбо знает». «Знает», — подтвердил Вадим. «Он тебя видел?» «Зачем ему меня раньше времени видеть? Ему сказано ждать». Вадим докурил. Медленно придавил в пепельнице окурок. Посмотрел на бойко цветущий на окне бальзаминчик, щедро облитый заходящим солнцем. Прикинул расположение окон, в камере должно быть светло. Ему нужен свет, как можно больше света. Сдул пепелинку со своей снежно-белой водолазки. «Значит, так сделаем, Дмитрий Иванович. Ты начальство, в форме, первый войдешь. Твое дело – нарушение, непорядок на улице. Но на завод ты по его просьбе ясно-понятно звонил. Тебя, допустим, на местный завод, куда он в командировку ехал, отфутболили. Я войду с тобой, но, может, я с этого самого завода выручать его пришел. Ясно?» «Ясно», — сказал Новиков. «Подожди, бланк протокола возьму. Порядок так порядок». Он взял телефонную трубку, позвонил в дежурную часть, сказал, что на час, наверное, отлучится. В отделе будет, но чтоб не искали, не беспокоили. Положил несколько бланков в папку, папку в руки, открыл форточку. «Дым выпустить». И они пошли. Новиков впереди, Вадим с портфелем сзади. Между прочим, именно этот представительный, толстой кожи, солидно раздутый портфель непредугаданно, а сразу расположил к нему Корунного. Корунный поверил, что этот спортивного вида в модерновой водолазке парень не из милиции, а пришел, очевидно, его выручать. Не обратив никакого внимания на Новикова, поверх его фуражки он немного сконфуженно и обрадованно улыбнулся Вадиму. Чуть подмигнув, улыбнулся ему и Вадим. «Придется побеседовать», — безликим голосом сказал Новиков, усаживаясь на табуретку перед деревянным столом и доставая из папки бланк. Вадим видел Коронного только один раз ранней весной, около сквера, где нашли монеты. Коронный был тогда в шапке, и не выделялись так явственно тяжелые, мощные челюсти. Странное лицо. Жевательный аппарат преобладает над лбом, над всей верхней частью. Плечи мощные, на пальцах правой руки свежая ссадина. Новиков прав. Сила есть. Парню навесил крепко. На вопросы отвечает терпеливо, без виноватости, но и без задира. Знает, что на 15 суток не посадят, птица крупная. Спокойно объясняет. Портфель, дескать, берег. Документация важная. Ерунда, милый, ерунда. И послан ты по пустячному делу, и важную вашу документацию так не возят. Новиков молодец, помаленьку теплеет, вот пошутил даже. Есть контактик. Коронному, можно думать, сейчас и кончится все, и отпустят. Именно с таким выражением «погоди, дескать, сейчас» Коронный еще раз коротко взглянул на Вадима. Он совсем успокоился. Он позволил себе даже посмотреть.